Она нашла, что подражание слишком резко бросается в глаза. Величавой речью и взглядом принц явно пытался походить на Людовика XIV. А на столик он опирался совершенно так же, как Иосиф II на портретах. После первых же слов, обращенных к герцогине, принц тотчас сел, чтобы дать ей возможность воспользоваться правом табурета, привилегии высокопоставленных дам. При Пармском дворе на приемах имели право сидеть только герцогини, княгини и супруги испанских грандов. Прочие дамы могли сесть только по особому приглашению принца или принцессы, и чтобы подчеркнуть различия в рангах, августейшие особы заставляли дам, не имевших герцогского титула, немного подождать этого приглашения. Герцогиня нашла, что в иные минуты принц чересчур старательно подражал Людовику XIV, например, когда он благосклонно улыбался, гордо откидывая голову. Эрнест IV обычно носил фрак самого модного парижского покроя. Каждый месяц из Парижа, который он так ненавидел, ему присылали фрак, редингот и шляпу. Но в день аудиенции герцогини в его костюме весьма причудливо сочетались моды различных эпох. Парижский фрак, короткие красные панталоны, шелковые чулки и закрытые туфли с пряжками, образец которых можно видеть на портретах Иосифа II. Он принял госпожу Сан-Северина милостиво, беседовал с ней любезно и остроумно, но она прекрасно почувствовала, что особого благоволения в этом приеме не было. «А знаете почему?» — спросил ее граф Моска, когда они вернулись с аудиенции. «Милан гораздо больше и красивее Пармы, и принц боялся, что, оказав вам иной прием, какого я ожидал и на какой он сам подал мне надежду, он будет похож на провинциала, очарованного изяществом столичной дамы. И, несомненно, его раздражает еще одно обстоятельство. О нем я едва решаюсь сказать вам. Принц видит, что ни одна из дам при его дворе не может соперничать с вами красотой. По крайней мере, вчера вечером перед сном он только об этом говорил в интимной беседе со своим старшим камердинером Перниче, который благоволит ко мне. Я предвижу маленькую революцию в придворном этикете. Должен вам сказать, что злейшим моим врагом при дворе является некий глупец, именуемый генералом Фабио Конти. Вообразите себе чудака, который за всю свою жизнь был на войне, может быть, один день, и на этом основании подражает манерам Фридриха Великого. Мало того, он пытается также подражать благородной простоте генерала Лафайета, потому что считается у нас главой либеральной партии. Бог весть, что это за либералы. «Я знаю этого Фабио Конти», — сказала герцогиня. «Мы недавно встретились с ним недалеко от Комо. Он пререкался с жандармами». И она рассказала графу маленькое приключение, о котором читатель, вероятно, помнит. «Когда-нибудь, сударыня, вы узнаете, если только ваш ум постигнет глубокую премудрость нашего этикета, что у нас девицы представляются ко двору только после своей свадьбы. Но принц исполнен такого патриотического пыла, так стремится доказать превосходство города Пармы над всеми прочими городами, что он, держу пари, найдет предлог допустить ко двору юную Клелию Конти, дочь нашего Лафайета. Она в самом деле очаровательна, и неделю тому назад еще могла считаться первой красавицей во владениях принца. Не знаю, — продолжал граф, — доходили ли до Грианты страшные истории, которые рассказывают о нашем государе и его враги. Эрнеста IV изображают чудовищем, людоедом. А на самом деле У него было когда-то множество мелких добродетелей, и могу добавить, что будь он неуязвим, как Ахилл, он и теперь оставался бы образцовым монархом. Но однажды, в минуту скуки и гнева, а также из подражания Людовику XIV, который повелел отрубить голову какому-то герою Фронды, имевшему дерзость спустя 50 лет после Фронды спокойно доживать свой век в родовом поместье около Версаля, Эрнест IV приказал повесить 2 либералов. Кажется, эти неосторожные люди в определенные дни приходили друг к другу в гости для того, чтобы ругать принца и воссылать к небу пламенные мольбы об избавлении их от тирана путем ниспослания на Парму чумы. Было установлено, что слово «тиран» произносилось. Расси назвал это заговором, вынес обоим смертный приговор, а казнь одного из них, графа Л, была ужасна. «Все это произошло до меня. С того рокового дня, — добавил граф, понизив голос, — принц подвержен припадкам страха, совершенно недостойным мужчины, но они являются единственной причиной его благоволения ко мне. Не будь этого августейшего страха, меня считали бы слишком резким, слишком дерзким при этом дворе, где кишат глупцы. Подумайте только. Принц, прежде чем лечь спать, заглядывает под кровати в своих покоях и тратит 1 000 000, а в Парме это равносильно 4 000 000 в Милане, на содержание грозной полиции. Вы видите перед собою, герцогиня, главу этой полиции. Благодаря ей, то есть благодаря страху его высочества, я стал министром военных дел и финансов. А так как полиция подчинена министру внутренних дел, и он является моим номинальным начальником, я добился, чтобы этот портфель отдали графу Дзурла Контарини, трудолюбивому болвану, которому доставляет удовольствие самолично писать по 80 отношений в день. Нынче утром я получил бумагу, на которой граф Дзурла Контарини с удовлетворением собственноручно поставил исходящий номер 20715. Герцогиня была представлена унылой принцессе Пармской Кларе Паолине, которая считала себя очень несчастной из-за того, что у ее мужа была любовница, довольно хорошенькая дама, маркиза Бальби, а потому стала очень скучной особой. Она оказалась высокой, сухопарой женщиной, на вид лет 50, хотя ей было только 36. Ее можно было бы назвать красивой, если б гармонию благородных и правильных черт не нарушал растерянный взгляд крайне близоруких круглых глаз, и если бы она не перестала следить за своей внешностью. Она держала себя с герцогиней так робко, что кое-кто из придворных, враги графа Моски, осмелились говорить, что принцесса походила на даму, которую представляют ко двору, а герцогиня — на владетельную особу. Герцогиня удивилась, даже смутилась, не находя нужных слов, чтобы как-нибудь исправить это странное положение и занять подобающее ей место. Желая немного ободрить бедняжку, принцессу, в сущности не глупую женщину, герцогиня не придумала ничего лучшего, как завести дальнейший разговор о ботанике. Принцесса обладала изрядными познаниями в этой науке. У нее были превосходные теплицы со множеством тропических растений. Герцогиня пыталась всего лишь выйти из затруднительного положения, а в результате навеки завоевала симпатию принцессы Клары Паолины, которая мало-помалу освободилась от робости и смущения, мучивших ее в начале приема, почувствовала себя так хорошо и свободно, что против всех правил этикета эта первая аудиенция длилась больше часа. На следующий день герцогиня приказала купить всяких экзотических растений и стала уверять, что она большая любительница ботаники.